соткалось лицо и оказалось совсем рядом, так что он увидел свое отражение в ее глазах, будто издалека, словно крик ночной птицы, долетело чуждое слово «Она колдунья», однако всколыхнула только радость. Да пусть будет она трижды колдуньей и ведьмой, только пусть излучается эта светлая, целомудренная и возвышенная энергия. Пробуждение было стремительным. Бурцев не успел зафиксировать, как Ксения спала у него на груди. Заметил лишь отпечаток ее золотой сережки чуть ниже ключицы. Она мгновенно вскочила, набросила на себя хламиду. И дальше он слышал ее сверкающие весельем команды. «Здравствуй! На воздух! Под небо! К воде!» Все-таки это было утро. Правда, без солнца, и пока без дождя. Сергей послушно исполнял ее волю и заражался энергией, так что ведро ледяной воды, опрокинутое на голову во дворе, показалось бодрящим дуновением ветра. Потом он растирал ее полотенцем, а она его. «А есть ли на свете страна дураков?» — только и спросил он. Ксения отчего-то встрепенулась, недоуменно замедлила свой стремительный ритм. — Что это? — Не знаю, но спрошу Валентина Иннокентьевича при очередном контакте. Мне во сне приснилось. Люди бежали. — А ты не дашь больше живой воды? — Знаешь, у меня чувство похмелья. — А ее больше нет. Вот когда принесут еще... Они быстро расстались. Без всяких слов, договоренностей и условий. По дороге в прокуратуру Бурцев попробовал вспомнить, восстановить, что же было этой ночью. Однако произошедшее не подчинялось рассудку и хоть какому-то анализу. Тогда он махнул рукой и пошел спокойно, вдыхая осенний, запашистый воздух, полной грудью. В прокуратуре, чуть ли не на пороге, его окатили еще одним ведром по-настоящему ледяной воды, так что вмиг произошло отрезвление. Оказывается, он отсутствовал 2 дня, и его уже искали по городу. Но не это было важным. Пока Бурцев, утратив чувство времени, пребывал в неизвестности, странное семейство Кузьминых внезапно и бесследно исчезло из города, причем так, что даже вездесущий агент-мастер оставался в полном неведении и только разводил руками, считая это личным оскорблением. Надо было срочно продлить командировку, чтобы разобраться во всех этих странностях и тонкостях. Но тем же утром Бурцев получил сразу 2 факса. В одном сообщалось, что охотник Эдгар Гофман по прибытии в Голландию покончил с собой в собственном доме, выстрелив из винтовки под нижнюю челюсть. Тот самый Эдгар, что был с Николаем на лабазе и чьи окурки собрал и приобщил к делу местный следователь. 2-й факс содержал предписание Фемиды, не заезжая в Москву, немедленно отбыть в Новокузнецк, где бунтуют и не хотят спускаться в забой голодные шахтеры. И напоследок городской прокурор окатил его грязной водой. Прежде чем сказать, он долго мялся, кхекал и, наконец, всячески смягчая выражение, сообщил, что ему известно, где и с кем провел время московский гость, и что сделал он это легкомысленно, поскольку Ксения, хоть и учительница, но имеет дурную славу, и что всякий приезжий в студенице новый человек непременно оказывается в ее постели, а потом долго ходит, как больной».